Альфа. Паралогизм есть ложное по форме умозаключение разума. Так как разум мыслит реальным тот вид безусловного, который есть категорический синтез в некоем субъекте, следовательно, мыслящий субъект, то это безусловное называется субстанцией. Вопрос. Представляет ли собою «я» мыслящую субстанцию, душу, душу-вещь? Далее спрашивается, есть ли это «я» пребывающее, имматериальное, негибнущее, личное, бессмертное и нечто такое, что находится в реальном общении с телами? Ложность умозаключения состоит в том, что необходимая идея разума о единстве трансцендентального субъекта трактуется в нем как некая вещь, ибо лишь вследствие такой трактовки пребывающее этого трансцендентального субъекта превращается в субстанцию. Помимо же такой трактовки, я, правда, нахожу себя в своем мышлении пребывающим, но лишь в воспринимающем сознании, а не вне его. Я есть, следовательно, пустой трансцендентальный субъект наших мыслей, который и познается только через его мысли, но по ним мы не можем составить себе ни малейшего понятия о том, что он такое в себе. Ужасное развлечение. Ибо мысль и есть в себе. Мы не можем де высказывать о нем бытие, потому что мышление есть голая форма, и мы имеем представление о мыслящем существе не через какой-либо внешний опыт, а лишь через самосознание, то есть потому, что мы не можем взять «я» в руки, рассмотреть, обнюхать и так далее». Мы, стало быть, хорошо знаем, что «я» есть субъект. Но если мы выходим за пределы самосознания и говорим, что оно есть субстанция, то мы идем дальше того, на что мы имеем право. Поэтому я не могу сообщить субъекту реальность. Здесь мы видим, как Кант впадает в противоречие с варварскими представлениями, которые он опровергает, и со своими собственными варварскими представлениями, которые остаются в пределах представлений, опровергаемых им. Он, во-первых, совершенно прав, утверждая, что «я» не есть некая душа-вещь, некое мертвенно пребывающее, обладающее чувственным существованием, и в самом деле, если бы оно было предполагаемой вещью, то должна была бы существовать возможность испытать его. Но Кант, во-вторых, не только утверждает противоположное, а именно, что «я» как всеобщее или мышление себя в себе обладает в самом же себе той истинной действительностью, которой оно требует как предметного способа бытия, но также и не выходит за пределы того представления о реальности, согласно которому последнее состоит в том, что она есть некое чувственное бытие. Следовательно, так как «я» не дано в каком-либо внешнем опыте, то оно де нереально. Ибо, согласно Канту, самосознание, «я» как таковое, не есть реальность, оно есть лишь наше мышление, или, иначе говоря, оно понимает самосознание исключительно как чувственное. Согласно этому, бытие, вещь, субстанция носит у Канта такой характер, как будто эти категории рассудка слишком высоки для субъекта, чтобы их можно было предицировать ему. На самом же деле, такие определения скорее слишком скудны и дурны для субъекта, ибо живое не есть вещь, и столь же мало душа. Я, дух есть вещь, и бытие есть также наималейшее, что можно сказать о духе. Оно есть его непосредственное, абстрактное тождество с собою. Бытие, следовательно, присуще духу, но мы должны считать делом почти не стоящим труда применение к нему этой категории. Бетта. Затем следует, во-вторых, у Канта антиномия, то есть противоречивость идеи разума о безусловном, применяемой к миру, чтобы изобразить его как полную совокупность условий. А именно, разум требует наличия в данных явлениях абсолютной полноты условий и их возможности, поскольку последние составляют ряд, так что сам мир должен оказаться безусловным. И вот, если мы высказываем эту завершенность как существующую, то получается лишь антиномия, и разум оказывается лишь диалектическим, то есть в этом предмете оказывается со всех сторон полнейшее противоречие. Ибо явление – суть некоторое конечное содержание, мир – некоторая связь ограниченного. Когда же это содержание мыслится разумом, подводится, следовательно, под безусловное и неограниченное, то у нас получаются два противоречащих друг другу определения – конечное и бесконечное. Разум требует всецело завершенного синтеза, абсолютного начала. В явлениях же перед нами, напротив, ряд причин и действий, не имеющих последнего члена. Здесь четыре противоречия, что, однако, слишком мало, ибо в каждом понятии имеются антиномии, так как оно не просто, а конкретно, содержит в себе, следовательно, различные определения, которые вместе с тем противоположны. 2 альфа. Указанные Кантом антиномии заключаются в том, что, во-первых, мы должны признать верными как одно определение – ограниченность, так и другое – неограниченность. Тезис. Мир имеет начало и конец во времени, и он находится в замкнутом пространстве. Антитезис. Он не имеет начала и конца во времени – и также не имеет никаких границ в пространстве. Одно, говорит Кант, может быть так же хорошо доказано, как и другое. И он и доказывает оба положения апагогически. Однако, говорит он, Это не адвокатские доказательства. Мир, как вселенная, есть целое. Таким образом, он есть всеобщая идея, и постольку он не ограничен. Завершение же синтеза в поступательном пространственном и временном движении есть первое начало времени и пространства. Стало быть, если будем применять к миру в целях его познания категории ограниченной и неограниченной, мы впадем в противоречие, потому что эти категории не могут быть высказаны о вещах в себе.